Но чтобы узнать правду, не требовалось ни силы, ни хитрости. Ее секрет был написан у нее на лице. Она была влюблена в Сэдлера. Возможно, в прошлом это чувство было сильнее, но на ее лице все еще читались следы привязанности к этому беззаботному студенту. И вот она снова взглянула на меня. Наши головы по-прежнему были рядом. Нас связывала тайна, или так, скорее всего, это выглядело. Я вдруг подумал, что она хочет, чтобы Вильям Сэдлер увидел ее. Увидел нас, вот так шепчущихся, почти соприкасающихся головами. Если повезет, это может заставить его испытать укол ревности. Но Сэдлер был слишком занят тем, что наливал себе очередной бокал из бутылки под рукой. Он совершенно не замечал Сьюзан, смотревшую на него. — Да, — сказала она наконец, — можете считать меня Розалиной. — Розалиной? Я не понимаю. — Понимаете, — Николас сравил, — ваш вид говорит мне это. Считайте меня Розалиной из вашей пьесы «Из Ромео и Джульетты». В этот момент к ней подошла ее кузина Сара и потребовала ее внимания, взяв за руку и сказав, что хочет поговорить с ней. Должен заметить, что Сьюзан хорошо разыгрывала родственную преданность. Она мягко улыбалась и терпеливо слушала. Я отошел. Оставалось совсем мало времени, чтобы успеть переодеться в мой костюм иркутца. Занимаясь приготовлениями в боковой комнатке, в которой мы одевались, я ломал голову над тем, что она сказала. Рядом со мной был Джек Вилсон, облачавшийся в одежды Тибальда. Лоренс Сэвидж тоже был там. Так как выход был в самом начале, Лоренс уж нарядился. Бенволио, родственником и другом Ромео. — Ну, как твои удары наготове, Ник? — сказал Джек. — Видать, последний раз мы с тобой сражаемся в этой пьесе. По крайней мере, здесь нет сцены, с которой я мог бы свалиться. — Алла стоката! Он сделал выпад в мою сторону, но я был занят тем, что застегивал всякие крючочки одежды, и находился не в лучшем настроении для легкомысленных выходок. — Джек, ты знаешь эту нашу трагедию лучше, чем я. Там ведь нет женщины по имени Розалина, ведь так? Может показаться странным, что я спрашивал о персонаже из «Ромео и Джульетты», хотя верно то, что мы не можем взглянуть на пьесу со стороны, пока играем в ней, почти никогда не читаем и не изучаем сочинение целиком, только собственные роли и куски. Все-таки еще более странным было то, что каким-то образом я проглядел важный персонаж. Но Джек тоже рассеялся. — Розалина? — Есть одна Джульетта, одна леди Монтекки, одна леди Капулетти, кормилица, конечно. — Там есть Розалина, — вмешался Лоренс, — только она не появляется на сцене. Джек хлопнул себя по лбу. — Конечно, есть, — сказал он. Видишь, я по-прежнему не понимаю. Лоренс Сэвидж принял слегка высокомерный вид, заставляя меня ждать объяснений. Затем он прочитал несколько строк. На празднике обычном Капулетти среди веронских признанных красавиц за ужином и Розалина будет красавица, любимая тобою. Увидев, что я все-таки не улавливаю, о чем идет речь, он вздохнул. Розалина — это первая любовь Ромео. Я должен знать, потому что Дик Бербидж начинает изливать мне душу примерно через полчаса. Помнишь, Ромео не принимает участие в стычке в начале пьесы, потому что бродит, страдает безнадежной любви в тенистой роще сикамор. Он тоскует по своей Розалине. Но когда он замечает Джульетту, он забывает о Розалине, — сказал я. — Да, ей не удержать его ни ясным взором, ни трепетным бедром, — сказал Джек. — Я должен был бы помнить Розалину. Это моя реплика о ясном взоре. Лично мне вполне хватило бы и трепетного бедра. — Что тебе до Розалины, Ник? — спросил Лоренс. — Ищешь, как можно улучшить сочинение Шекспира, чтобы Ромео не убивал себя, в конце концов, а возвратился бы к Розалине? Мне вдруг представилась совсем другая трагедия, совсем и не была бы трагедией. Ромео выживает и женится на Розалине. Не думаю, чтобы публике это понравилось, — сказал Джек. — Счастливый конец Ромео и Джульетты? Да ладно. — Да так просто любопытно, — ответил я. Но теперь я понимал слова Сьюзен Констант.